Страница 218. 8.1. Максимизирует ли фирмы прибыль? В последующем анализе мы предполагаем, что единственная задача фирмы заключается в максимизации прибыли на долговременном этапе. Предположение о максимизации прибыли часто используется в микроэкономике, так как с его помощью можно точно прогнозировать поведение фирм и избежать ненужных аналитических осложнений. Но максимизирует ли фирма прибыль на самом деле? Эта тема полна противоречий, и на ней стоит остановиться особо. В небольших фирмах, руководимых их владельцами, прибыль, похоже, доминирует во всех решениях. В более крупных фирмах, однако, руководители, принимая текущие решения, обычно мало контактируют с владельцами-акционерами, например. В итоге владельцы фирмы не могут регулярно контролировать поведение руководства. У руководителей появляется небольшая свобода в управлении фирмой, и они могут до известной степени уклоняться от задачи максимизации прибыли. Руководители могут больше занимать такие цели, как максимизация доходов, чтобы добиться роста, или выплата дивидендов, чтобы удовлетворить акционеров, а не максимизация прибыли. Руководители могут быть заинтересованы в краткосрочной прибыли фирмы, чтобы получить повышение или крупное вознаграждение за счет уменьшения прибыли на долговременном этапе, хотя максимизация прибыли на долговременном этапе представляет больший интерес для акционеров. Однако стремление любых руководителей к достижению иных целей, чем долговременная максимизация прибыли, ограничено определенными рамками. Акционеры или совет директоров могут сместить их и передать фирму новому руководству. В любом случае, фирмы, которые вплотную не занимаются максимизацией прибыли, имеют мало шансов на выживание. Фирмы, выживающие в конкретных отраслях, придают долговременной максимизации прибыли одной из первостепенных значений. Таким образом, наше предположение о максимизации прибыли имеет серьезные основания. Фирмы, в течение долгого времени занятые в деле, немало заботятся о прибыли, независимо от воли и желания их руководителей. Например, фирма, субсидирующая канал общественного телевидения, может показаться совершенно бескорыстной. В действительности, такая благотворительность отвечает долговременным финансовым интересам фирмы, так как этим вызывает расположение к ней и к ее товарам.